«Не пугайтесь, милая фрейлин», — бубнил у него за спиной Фриц. «Это здесь всегда». «Да будет свет», — провозгласил Андрей, старательно выговаривая слова. Под потолком вспыхнула пыльная лампочка. Свет был жалкий, как в подворотне. Андрей обернулся и оглядел собрание. Все было очень хорошо. Во главе стола на высокой кухонной табуретке восседал, слегка покачиваясь, Юрий Константинович Давыдов, полчаса назад ставший для Андрея раз и навсегда дядей Юрой. В крепко сжатых зубах дяди Юры дымилась атлетическая козья нога. В правой руке он сжимал граненый стакан, полный благородного первача, а за скорузлым указательным пальцем левой водил перед носом сидящего рядом Изи Кацмана, который был уже вовсе без галстука и без пиджака, а на подбородке и на груди его сорочки явственно обнаруживались следы мясного соуса. По правую руку от дяди Юры скромно сидел Ван. Перед ним стояла самая маленькая тарелочка с маленьким кусочком и лежала самая щербатая вилка, а бокал для первача он взял себе с отбитым краем. Голова его совсем ушла в плечи, лицо с закрытыми глазами было поднято и блаженно улыбалось. Ван наслаждался покоем. Быстроглазый, разрумянившийся Кэнси с аппетитом закусывал кислой капустой и что-то живо рассказывал Отто, героически сражавшемуся со соловением и в минуты одержанных побед громко восклицавшему «Да, конечно, да, о, да». Сельма Нагель, шведская шлюха, была прям-таки красавица. Она сидела в кресле, перекинув ноги через мягкий подлокотник, и сверкающие эти ноги находились как раз на уровне груди бравого унтера Фрица, так что глаза у Фрица горели, и весь он шел красными пятнами от возбуждения. Он лез к Сельме с полным стаканом и все норовил выпить с нею на брудершафт. А Сельма отпихивала его своим бокалом, хохотала, болтала ногами и время от времени стряхивала волосатую ласковую лапу Фрица со своих коленок. Только стул Андрея по другую сторону от Сельмы был пуст, и был печально пуст стул, поставленный для Дональда. «Жалко, как Дональда нет», — подумал Андрей, — «но выдержим, перенесем и это». И не с таким нам приходилось справляться. Мысли его несколько путались, но общий настрой был мужественный, с легким налетом трагизма. Он вернулся на свое место, снял стакан и заорал «Тост!». Никто не обратил на него внимания, только Отто дернул головой, словно кусаемая слепнями лошадь, и отозвался «Да, о, да!». «Я сюда приехал, потому что поверил». Громко басил дядя Юра, не давая хихикающему Изе убрать его сучковатый палец у себя из-под носа, а поверил, потому что больше верить было не во что. А русский человек должен во что-то верить, понял, браток? Если ни во что не верить, ничего, кроме водки, не останется. Даже чтобы бабу любить, нужно верить. В себя нужно верить, без веры, браток, и палку хорошую не бросишь. «Ну да, ну да», — откликался Изя, — «если у еврея отнять веру в Бога, а у русского веру в доброго царя, они становятся способны черт знает на что». «Нет, подожди, евреи — это дело особое». «Главное, Отто, не напрягайтесь», — говорил в то же время Кэнси, с удовольствием хрустя капустой. «Все равно никакого обучения нет и просто быть не может. Сами подумайте, зачем нужно профессиональное обучение в городе, где каждый то и дело меняет профессию?» «О, да», — ответствовал Отто, на секунду проясняясь. «То же самое я говорил господину министру». «И что же министр?» Кэнси взял стакан первача и сделал несколько маленьких глотков, словно чай пил. «Господин министр сказал, что это чрезвычайно интересная мысль, и предложил мне составить разработку». Отто шмыгнул носом, глаза его налились слезами, а я вместо этого пошел к Эльзе. «И когда танк оказался на расстоянии 2 метров от меня, — гундел Фриц, проливая первач на белые ноги Сельмы. Я вспомнил все. Вы не поверите, фрейлин. Все прожитые годы прошли передо мною, но я солдат с именем фюрера». «Да нет давно вашего фюрера, — втолковывала ему Сельма, плача от смеха. — Сожгли его, вашего фюрера». «Фрейлин?»